Глава 19. Путь до дворца послы проделали с невиданной скоростью. Оба прекрасно понимали, что эльфийскому послу нельзя давать ни шанса. Как только Длинноухий узнает, что леди Бланш жива, тут же обратится к наемным убийцам или устроит фрейлине королевы несчастный случай. Вещь невероятная? Нет. Все смертны, даже вампиры. К счастью, в приемной им встретилась леди Ингелла, и после того, как оба посла рассыпались перед старой перечницей в любезностях, она подсказала им, где искать посла Нимрейса. Нашелся эльф, конечно, в оранжерее. Детям вечного леса трудно без постоянного контакта с растениями, а во дворце пьющих кровь слишком много холодного камня и черной бронзы. Хуже эльфы себя чувствовали только в подземном городе правителя гномов. Вот и устроил Нимрейс Динен для себя уголок в оранжерее. Столик, два кресла, шкафчик с напитками, да пара книг. Темные и светлые вломились в его уединение, как два варвара в гарем восточного владыки. Что не смели, то растоптали. Зато и эльфу не дали ни мгновения ответить. Моментально спеленали его черно-белыми лентами заклинаний. «Что? Что такое посол Артин? Посол Филлирейт?» — заикаясь, спросил эльф. «Леди Бланш погибла», — сделав зверское лицо, заявил Демьен. «Она моя женщина, и сейчас я буду медленно резать вас на куски». «Фи, друг мой», — взмахнул кружевным платочком Люциус. «Зачем же так грубо? Резать на куски? Это неэстетично. Взгляните, какое у посла Нимрейса интересное строение черепа. Я не против изучить его внимательнее. На моем рабочем столе не хватает такого украшения». «Посол Артин», — поморщился темный, — «вечно вы все усложняете. Чтобы получить очищенный от плоти череп, нужно этого гада как-то умертвить, не разбив кости, а потом еще сварить, чтобы отделить лишнее». «Какие пустяки!» — отмахнулся светлый. «Пара тысяч огненных муравьев справится с задачей за несколько часов. И вам не придется пятнать стены кровью. А еще от посла Динена останется не только череп, но и скелет. Можем поделить все поровну». «Отличная мысль!» Дамьен поднес кончик клинка к шее эльфа. «Эти муравьи сами найдут дорожку, или стоит пустить кровь?» «На кровь они прибегут быстрее», — тем же небрежным, скучающим тоном заявил Люциус. В общем, через 3 минуты, увидев огненного муравья, запертого в табакерке светлого, посол Эльфиира рассказал все, что знал. А знал он немало. Оказывается, леди Бланш уже не раз, образно говоря, наступала эльфам на уши. Ее зелья сбивали рынок растительных лекарств от эльфов. А политические последствия таких срывов мешали вечному лесу презирать другие расы. Вот и поступил послу приказ дискредитировать любимицу королевы Асаиды, по возможности переманить. Пест для того и привезли. Знали, что пьющие кровь редко увлекаются мужчинами других рас. Вот посол и собирался соблазнить леди с помощью искусственно наведенной страсти, а потом утащить очаровательную девицу в Эльфир. «Наверняка вам за такой подвиг пообещали прощение и возвращение к светской жизни», — нейтрально протянул Артин. «Да», — закивал Нимрейс. «Тогда зачем была нужна удавка?» — врезался в разговор Филлирейт. Посол потупился. «Леди Бланш оказывала вам обоим слишком много внимания». Оказывается, он увидел в послах конкурентов, ведь всем известно, как падки вампирши на свежую кровь. А два красавчика, темные и светлые, опаснее вдвойне. Вот и поспешил вывести их из игры. «А теперь расскажите все то же самое», — фыркнул Демьен, — «но для ее величества. Он не догадывался, что фруктоядные летучие мыши, отдыхающие под потолком оранжереи, уже все запомнили и передали королеве. Эльф же понимал это и, понурившись, кивнул. Он не видел для себя другого способа избежать мучительной смерти.